Сейчас, сидя в обществе парочки довольно-таки влиятельных существ, я осторожно старался подвести разговор под нужную мне тему, и пускай в искусстве интриг мне еще есть куда стремиться, но некоторые моменты мне позволяло обойти детская непосредственность. Вот и сейчас я банально задала вопрос в лоб. Скажите, Гарус, ведь турианцы, по крайней мере те, что служат во флоте, всегда неуклонно следуют уставу. Конечно, с гордостью кивает турианец. Устав – это не та вещь, которую можно проигнорировать. Слишком большой ценой он дался, ведь не зря говорят, что его строки написаны кровью бойцов. Ясно, стараюсь придать лицу как можно более растерянное выражение, переходящее в задумчивость. А вас, юная дева, что-то в нем не устраивает. Несколько иронично интересуется бывший порученец, хотя сомневаюсь, что они бывают бывшими. Ну как вам сказать, я конечно не эксперт, да и не мне об этом судить. Может, я просто не знаю каких-то моментов, но скажите, ведь в уставе прописаны даже требования к реагированию на определенные ситуации? Почти так, хмыкает мой собеседник, поглядывая на меня с отеческим покровительством. Как же, малявка размышляет о войне, еще есть инструкции и ссылки на различные протоколы, но основная идея правильная. Ясно, вновь повторяю и теперь изображаю глубокое погружение в свои мысли. От сидящей рядом Ариши по ментальной связи приходит волна веселья. Может, мои мысли она и не читает, но вот эмоции считывает в лед. Прошу меня заранее простить, Гарус, но в свое время мне довелось почитать этот ваш устав. Думала, что найду там советы по тренировкам, делаю виноватое выражение лица, позволяя взрослым посмеяться над наивностью ребенка. После чего уже более серьезно задаю интересующий меня вопрос. Скажите, а почему в уставе нет ни слова о том, что делать при первом контакте с неизвестной расой? Или хотя бы ссылки на эти ваши протоколы? Все еще посмеивающийся до этого турианец резко прервался и превратился в, казалось, статую. Только мандибулы начали медленно расходиться в стороны, при этом мелко подрагивая. Как я знала, явный призрак сильной ярости пополам с шоком у представителя этой расы. «Прошу меня простить, я должен отлучиться на пару минут», — выдал он, и рывком поднявшись на ноги, чуть ли не чеканным шагом покинул кают-компанию, где мы собственно и сидели. Я непонимающе посмотрела на закрывшуюся дверь, в душе же ликовала, это изменение должно было, если не отменить войну первого контакта, так уж точно свести ее к минимальным потерям с обеих сторон, хотя зная турианцев, не сомневаюсь, что при первой встрече корабли землян со всеми предосторожностями возьмут на абордаж, вытрясут всю нужную информацию, а потом поставят слишком ретивых на место. Жалко ли мне моих бывших сородичей? Не очень. Я слишком хорошо помню землю начала 21 века, а также канон мира массы. Потому приложу все усилия, чтобы люди не опозорили себя на всю галактику. И если для этого предварительно придется устроить им порку, то быть тому, и тому быть. Пускай сейчас я не могу вмешаться в судьбу землян, но как только будет установлен контакт и налажены хотя бы минимальные дипломатические контакты, тому же Церберу не позавидуешь. Призрака и вовсе лично буду пытать. Никогда не любила фашистов, тем более столь лицемерных. Наивно и глупо, я все еще ребенок по меркам Азари. Причем в плане тела и гормонов, самый что ни на есть тинейджер, потому настроение, а вместе с ним и критичность мышления скачет как сумасшедшая. Но к моменту контакта мне стукнет 300 лет, уверена, что тогда у меня уже будет полностью расписанный план действий. А пока можно немного и потешить себя кровавыми мечтами и немного пошалить. Глава 9. Выступать перед большими скоплениями разумных для меня не было чем-то особенно страшным. Все-таки прошедшие годы дали возможность для практики. Открытие тех же магазинов, или посещение, вместе с матерью, званых ужинов, давала о себе знать. Другое дело, что выступать я собиралась перед толпой военных, а здесь простая показуха не пройдет, по крайней мере с турианцами. Эти ребята, в отличие от землянной военщины, особенно на территории стран СНГ, с ее перлами, костяные птички действительно на первом месте ставили не показуху, а рациональность и полезность, хотя и признавали, что во всем должна быть хотя бы толика красоты. Вот мне и пришлось хорошенько так подумать по поводу того, что и как предоставить требовательной публике. Радовало во всем этом лишь то, что программа и реквизит был сугубо индивидуальный. При желании и возможности можно было хоть стаю варка нашинковать. Другое дело, что по окончанию подобного выступления участника ждал бы суд. Но суть вы поняли, хе-хе. Я решила, что столь безумное выступление не для меня, а потому ограничилась из дополнительного реквизита лишь десятком небольших катапульт, разбросанных по периметру площадки для выступлений, и предназначенных для стрельбы небольшими, размером с теннисные, резиновыми мячиками. Одежду я подобрала несколько необычную для Азари, то есть ничего тугого и обтягивающего, как вторая кожа, хотя мое одеяние никак нельзя назвать целомудренным. Фактически я, с некоторыми модификациями, скопировала одежды гаремных наложниц, каковыми их изображали в фильмах на земле, то есть, топ, больше похожий на лифчик с прозрачными вставками и приталенные шаровары из все того же полупрозрачного материала. Нижнюю часть лица закрывала вуаль, а на ножках босоножки на невысоком и удобном каблучке. От себя я добавила лишь широкие браслеты с крепящимися к ним большими сферическими колокольчиками, которые попарно надела на запястья и лодыжки. К сожалению, от лент, крепящихся ко все тем же браслетам, пришлось отказаться. Они могли помешать или случайно обвить рукоятки моих мечей. А это мало того, что может сорвать выступление, так еще и опасно. Вся одежда была темно-фиолетового, почти черного цвета с серебряными вставками и вышивкой. Проблемой на некоторое время стала музыка. Ну, не было у местных рас мелодий, схожих с земными восточными. Не было. Краганы предпочитали либо тупо орать песню о своих подвигах, либо что-то наподобие жесткого и запредельно тяжелого рока. Турианцы тащились от баллады, похожей на кантри-музыки. У Азари вообще была либо классическая музыка с использованием старинных типов инструментов, либо электронная. У Илкаров вообще не было музыки, ее заменяли сложные составы запахов и феромонов. А то, что было у оставшихся рас, и вовсе никуда не годилось, либо другой звуковой диапазон, либо и вовсе воздействие проводилось не на слуховые органы. Конечно, можно было бы вытянуть что-то из собственной памяти о прошлой жизни и при помощи вычислительных мощностей индекса довести до удобоваримого состояния, но ведь потом появилось бы слишком много неудобных вопросов, потому я пошла другим путем. Признаюсь честно, вспомнилось это случайно. Просто после долгих раздумий в голове крутилась лишь одна мысль: хоть стреляйся, но все равно ничего не могу придумать. Вот за нее-то я и ухватилась. Мне вспомнилось, что еще в прошлой жизни у меня на компьютере была пара, с позволения сказать, песен, где основными музыкальными инструментами служили звуки выстрелов с различного оружия, взятых в свою очередь из одной игры. Вот на это я и оперлась. Итак, встав посредине площадки, я замерла с низко опущенной головой. Зал постепенно начал погружаться во тьму, когда ее вспорола алая вспышка, а за ней последовала вторая, потом третья, четвертая. Послышались раскаты далеких, но мощных взрывов. Каждый такой взрыв, повторяющийся с одинаковым интервалом, заменял мощные удары барабана. Потом раздалась очередь из автомата. Ему ответили с противоположной стороны. Это больше походило на диалог. Моя фигура окуталась биотической аурой, благодаря чему стала отчетливо видна в полумраке. Алые всполохи лишь сделали ее ближе к фиолетовому оттенку, отчего она выглядела более мрачно. Очередная яркая вспышка, и в мою сторону летит сияющий белым светом мячик. Тело реагирует само. Меч, зажатый в правой руке, уже в движении активируется, показывая публике свое алое лезвие, и разрубает приближающуюся мишень. Разрубленный надвое мяч с тихим треском разлетается искрами в разные стороны. Следом за этим вспыхивает клинок в моей левой руке, перехваченный обратным хватом. Вспыхивает и тут же разрезает еще два вылетевших меча. Постепенно мелодия войны набирает темп. Появляются визгливые очереди станковой рельсовой пушки, чем-то напоминающие по звучанию скрипку. А вместе с этим возрастает и количество летящих, в мою сторону, снарядов. Вскоре я начинаю все чаще применять рывок, для того чтобы ускользнуть с траектории несущихся с огромной скоростью мечей, не забывая при этом их разрубать надвое. Фактически теперь я кружусь в центре огромного роя, состоящего из искр, взрывающихся один за другим, мячиков. Только через минуту столь безумного танца до зрителей доходит тот факт, что на площадке кружатся уже пять одинаково сияющих синим озари, как две капли похожих друг на друга. Голограммы, в сочетании с теперь уже беспрестанно применяемым на небольших расстояниях рывком, позволяют проделать подобный трюк, когда создается впечатление, что иллюзии, в нашем случае их технических аналог, обрели плоть. Очень красиво, очень зрелищно и очень изматывающе. Я ощущаю, как ноют от боли суставы и мышцы, а нулевой элемент, находящийся в теле, пускай и в минимальных количествах, начинает нагреваться, тем самым вызывая не самые приятные ощущения закипающей крови. Но я не останавливаюсь, а наоборот ускоряюсь еще сильнее, из-за чего кажется, что на площадке вот-вот сформируется пылающий синим пламенем ураган. Перемещаюсь в центр и тут же использую сферический взрыв, из-за чего летящие в меня мечи отбрасывает назад. Причем отбрасывает с такой силой, что они взрываются почти мгновенно. Но катапульты продолжают работать, а потому в меня летит новая партия. Но и той паузы мне хватает. Скрепление на спине, подхваченные биотикой, отделяются еще две рукоятки клинков и тут же вспыхивают своими алыми лезвиями, как и их собратья, зажатые в моих ладошках. На миг кажется, что у меня за спиной раскрывается пара алых крыльев, а потом клинки начинают вращаться вокруг меня наподобие лопастей. Вскоре к ним присоединяются и те, что были в моих руках, а я сама, сконцентрировав мощный заряд биотики в кулаках, припадаю на колено и впечатываю их в пол. Подъем срабатывает как надо и катапульты подбрасывает в воздух. Мгновение и все четыре клинка, до этого кружившиеся вокруг меня как лопасти пропеллера, разлетаются в стороны, описывая 10-метровый в диаметре круг, и одновременно поражая все цели. Свет тухнет, а вместе с ним и последние из выстрелов. Конец. Я медленно выпрямляюсь, ощущая, как тело горит, будто его сунули в кипяток. Остаюсь в сознании лишь из-за адреналина и собственной упертости. Постепенно в зале включается нормальное освещение. Приходится прикладывать большие усилия, чтобы не скривиться от боли и дышать хотя бы относительно спокойно. Тишина со стороны зрительских мест нервирует и раздражает. Притягиваю к себе клинки и цепляю их на специальные крепления на спине и бедрах. Но вот раздается первый хлопок, второй, и зал взрывается овациями и рукоплесканием. Слабо улыбаюсь и прикрываю глаза. 5 минут выступления истощили меня настолько, что в ближайший месяц мне грозит отлеживаться от перенапряжения, питаясь чуть ли не одними таблетками. Чувствую, как подкашиваются ноги, но в следующее мгновение меня осторожно, но крепко придерживают за плечи. Мне даже не надо открывать глаза, чтобы узнать спасителя от моего конфуза. Только у индекса может быть такая, сейчас восхитительно прохладная, синтетическая кожа. Да и хватка у него несколько специфическая, стальная. Ощущаю легкий укол под лопатку и разливающуюся по телу прохладу, обезболивающие. Как всегда предусмотрительный, дозы как раз хватает, чтобы принять поздравления, и услышав свои баллы, направиться в сторону яхты. Результаты и соответственно победитель объявит завтра. Это хорошо, мама меня убьет, когда узнает, что я учудила. Приходит запоздалая мысль прежде, чем я погружаюсь в, навеянный медикаментами, сон. Мама не убила, но она прибыла на следующий день. Для чего для собственных нужд реквизировала корабль кого-то из особо досадивших ей спектров, и выглядела при этом далеко не доброй. А еще через полчаса после посадки, именно столько времени ей потребовалось, чтобы расшаркавшись со встречающими, подняться на борт яхты, меня впервые за обе жизни выпороли. Я даже толком не успела ничего сказать или сделать, только встать, когда, метающая взглядом молнии, матриарх широким шагом вошла в кают-компанию и, преодолев расстояние до меня в считанные мгновения, скрутила, уложила себе на колени и без применения каких-либо дополнительных средств, начала охаживать, оказавшейся на удивление тяжелой, рукой мое истрадавшееся тело в районе нижних 95 минут экзекуции спустя, меня усадив поудобнее и вытирая выступившие слезы, начали ласково журить пополам с похвалами. Мне оставалось лишь сквозь слезы улыбаться и жаться к матери. А вы что думали? Во-первых, это больно. Особенно, по и так поврежденному телу. А во-вторых, гормоны очередной раз сделали финт ушами и у меня началась очередная пора повышенной плаксивости, когда начинаешь рыдать чуть ли не от вида разбитого яйца. В общем, на объявление результатов и соответствующее вручение наград, мы пошли вместе. Правда, мне вновь пришлось изменить любви всех озарик обтягивающей одежде, кожа сейчас была невероятно чувствительна и любой тесный контакт вызывал не самые приятные ощущения, так что пришлось обходиться легким платьем с открытой спиной, и хоть было приятно получить свой приз, который имел форму не только выточенного из хрусталя огня, но и более материальный, в виде откованного одним из лучших турианских оружейников полуметровой длины вороненого клинка, но на корабль я вернулась так быстро, насколько это позволяли приличия, после чего полностью намазавшись специальным кремом, на пару часов залегла в ванной. Все-таки хорошие яхты у матриархов, даже ванная есть, а не душевая, как на других кораблях. Заглянувшая в ванную комнату мама лишь посмеялась над моей блаженной мордашкой да ушла в гости к Бенези. Я же начала предаваться собственным мыслям. Правильно ли я поступила, что продемонстрировала свои навыки и столь необычный способ применения светорезок? Считаю, что, да, все-таки обучаться мне еще долгие годы, а потому рано или поздно, все любопытствующие бы узнали. Также есть шанс давать лишь то, что я хочу показать, а не то, на что, на самом деле буду способна в будущем. Кстати, я наконец узнала, с какой такой стати, в Турианском уставе не были толком прописаны действия при контактах с новыми расами. В общем, дело в том, что в один момент командование и иерархия решило несколько видоизменить устав, исправив некоторые пункты в соответствии со временем, а заодно сделать его более упорядоченным. Только вот этот самый один момент выпал на восстание Краганов и последовавшую за этим войну, окончившуюся, как известно, генофагом. И как бы одновременно грустно и смешно это ни звучало, но по этой же причине изменения устава прошли довольно-таки криво, и пункты, которые собственно до этого отвечали за первые контакты, заменили другие и отвечающие совсем за другое. В общем, банальная бюрократическая ошибка, пускай и в очень крупных масштабах. А дальше просто изменения все затягивались, вновь бюрократия. Услышав подобное объяснение, у меня появилось было огромное желание постучаться головой об стену. Остановило лишь то, что поблизости на тот момент были лишь металлические стены кают-компании, обшитые тонким слоем не менее твердого пластика. Глава 10. Уже сутки нахожусь в первозданном дзене, нирване и на седьмом небе одновременно. Да кто бы мог подумать, что спустя всего 5 лет после моего первого публичного выступления с танцем света, как тогда прозвали мой дебют, произойдет такое. По большому счету для Азари 5 лет это где-то на уровне 5 месяцев для человека. По крайней мере, рутина у голубокожей расы отлажена настолько, что ты даже не замечаешь, как бежит время. Вот и мама не замечала. Как результат, ей сильно надоело, что я каждые 2-3 месяца прошу у нее яхту для того, чтобы смотаться на очередное выступление или чемпионат. Хоть те укрепляли не только мою, но и ее славу и статус. Не буду врать, для моих все больше формирующихся в нечто более-менее материальное планов слава и почет тоже были важны. Хотя и то, что мне постепенно удавалось улучшать свои навыки в обращении с клинками и биотике, было не менее важно, да и приятно в конце концов, почувствовать себя настоящим форсюзером. Хотя к кому себя отнести я еще не определилась. С одной стороны, в бою, пускай и тренировочном, я предпочитаю действовать с холодной головой, что намекает на джедаев с их кодексом. Не эмоции, а покой. Не неведение, а знание. Не страсть, а безмятежность. Не хаос, а гармония. Не смерть, а сила. Но в то же время я довольно-таки часто действую импульсивно, как под воздействием подростковых гормонов, так и просто когда нечего делать и появляется нестерпимое желание что-нибудь доучудить. Тогда во мне просыпается натуральный ситх, и слова их кодекса пробуждают во мне нечто совсем уж темное. Хотя надо признать, что частично в этом, в некотором роде, виновата моя связь с Риши. Все-таки Ардат Якши из-за своей специфики легко зажигаются от эмоций окружающих. Спокойствие, ложь, есть только страсть. Со страстью я приобретаю силу. С силой я приобретаю власть. С властью я приобретаю победу. С победой я разорву свои цепи. И сила освободит меня. Вот и выходит, что я постоянно балансирую между двумя крайностями. С одной стороны, крепнущий разум, который благодаря доступу к исследованиям способностей Ардат Якши, уже имеет простенькие и довольно-таки слабые, но ментальные щиты, а с другой стороны, практически полная беззащитность перед вспышками эмоций моей Ариши. Эх, сколько лет уже прошло, а даже не знаю, как назвать эту юную Азари. С одной стороны, она моя лучшая подруга и одновременно любовница. С другой стороны, девушка позиционирует себя исключительно с подчиненной стороны и порою больше своим поведением смахивает на представленную с самого детства служанку. Не зная я, что это невозможно, то подумала бы, что ее мне специально подсунули. Но по понятным причинам это невозможно. Еще, конечно, есть вариант, где с ней провели разъяснительную беседу уже после вскрытия истинной природы Ардат Якши, но я не ощущаю через наш канал никакой фальши со стороны Ариши. И поверьте, лгать при такой связи невозможно. Не договаривать, юлить, искажать истину еще можно попробовать. Но напрямую соврать на заданный вопрос, нет, меня, Кстати, в последнее время все больше занимает вопрос, зачем протеанам вообще понадобилось генетически модифицировать азари, дабы те поголовно стали биотиками, да еще и напичкали нулевым элементом саму планету под завязку, ведь если судить по канону, проскальзывающей в нем информации тому, что рассказывал Евик, то эти тараканы-переростки ну никак не смахивали на меценатов даже до начала жатвы. Зачем подтягивать какую-то расу хотя бы чуточку до своего уровня? Ведь для протеан было вполне нормально закусить тем же соларианцем под настроение, так чем устрица, по генетической структуре очень похожие на азари, по крайней мере так говорит Google и Википедия, отличается от той же ящерицы. Вот у меня и сложилось мнение, что действовали они сугубо из меркантильных интересов. Вопрос в другом, что это были за интересы? Неужто участники столь масштабного проекта что-то знали о жнецах до начала жатвы и таким образом пытались создать оружие? Причем если не на свой цикл, то хотя бы на следующий. К сожалению, пока ответов на эти вопросы у меня не было, но я отклонилась от темы, как всегда. В общем, почему я нахожусь в перманентном дзене? Все очень просто, как я говорила, маме надоело, что я постоянно одалживаю у нее яхту. Как результат, мне подарили собственный корабль. Да какой? В первый момент, когда я увидела его, мне захотелось протереть глаза, ущипнуть себя, а заодно узнать, когда это земляне успели выйти в космос и создать на пару с турианцами сей легендарный, по канону, корабль. Проще говоря, на площадке космопорта, в магнитных захватах, стояла Нормандия. Точнее, я так сначала подумала. Все-таки корабль, несмотря на непривычную серую окраску, был очень на нее похож. Впрочем, в чем-то это и была та самая норма. Ведь, насколько я помню, стелс-фрегат создавался совместными усилиями людей и турианцев. И по всему выходило, что именно этот корабль в будущем используют как основу для создания легенды. Хотя да, отличия были. Во-первых, как я уже говорила, цвет серо-стальной. Во-вторых, главных двигателей было не 4 на крыльях, а 3, по одному на крыло и один в конце корпуса. В-третьих, из-за того, что в заднице стоял двигатель, масса ядро находилась в центре корпуса. И меня это сильно нервировало, так как при попадании в эту важную во всех смыслах деталь корабля, сам корабль разнесет, в лучшем случае, пополам. Видимо, это у людей сработает инерция мышления о том, что двигатель должен находиться сзади, и потому они будут устанавливать их именно там. По крайней мере, мне припоминается что-то такое и восторги каноничной Тали на эту тему. Ведь логично же, что если ядро находится в задней части корабля, то шансы на его выживание больше. Во-первых, в сражении корабли идут, в основном, в лобовую. Ну и во-вторых, даже при попадании в ядро, будет шанс, что корабль по инерции и на простых движках сможет уцелеть. О посадке, конечно же, речи не идет, но вот отойти на минимальное безопасное расстояние, уже вполне возможно. Также из отличия от Нормандии было расположение места пилота. Тут турианцы поступили вполне мудро, перенесли системы управления ближе к ядру, как к самому защищенному месту на корабле, а заодно воткнули спереди парочку орудий приличного калибра. Да и вообще внутренние помещения, несмотря на свои небольшие габариты, были расположены вполне логично и грамотно. По крайней мере, не тебе длинных лестниц, что жрут львиную долю пространства, ни тактических голографических карт наполовину верхней палубы не было, что заставляет задуматься о юморе турианцев. Короче говоря, подарочек мне очень понравился. Мало того, что буду летать практически на Нормандии, так еще и спектр выполняемых этим корабликом заданий довольно-таки обширен. Да и как по-другому, ведь это штатный, на данный момент, корабль спектров. И пускай мама имеет собственную яхту, но также она имела право на получение в собственное пользование подобной пташки. Вот она и затребовала положенное ей по статусу, после чего передала его мне во временное пользование. Учитывая же срок жизни Азари, временное пользование понятие довольно-таки растяжимое. И да, то, что я постоянно повторяю, что расы пространства цитадели находятся в застое, еще не означает, что они не улучшают существующие технологии. Потому кораблик мне достался очень даже мощный. Хотя да, с изобретением чего-либо совершенно нового у местных наблюдаются заметные проблемы. Кстати, меня заинтересовал этот момент по поводу выдачи кораблей спектром. Изучив же доступные материалы, я еще долго стучалась головой о ближайшую стену. По всему выходило, что, в каноне, земной альянс банально решил показать свой гонор. Ну и попонтоваться, демонстрируя свои достижения в кораблестроении. В свете открывшихся фактов это было по-детски смешно и наивно с их стороны. Мысленно качая головой, я занялась более важными, на данный момент, делами. А именно, как назвать корабль. Впрочем, с этим долго возиться не пришлось. Все-таки называть надо было более-менее нейтрально, но в то же время хотелось чего-нибудь символического. Посмотрев на пташку, на стоящую рядом Аришу и мать, потом на индекса, который проявлял уже вполне живое любопытство и сейчас чуть ли не обнюхивал корабль, я хмыкнула. Результатом моих размышлений стало то, что в документах легкий фрегат турианской постройки теперь значился как «Ветер богини», ну или «Божественный ветер», или и вовсе по-простому «Камикадзе». А что, как по мне, то как раз в тему. Слишком уж многое мне нужно будет провернуть в ближайшем времени, и шанс свернуть себе при этом шею слишком велик. Дальше началась банальная рутина с заполнением документов и закупкой всего необходимого. Пускай корабль был оборудован по последнему слову техники, но все-таки требовал некоторой доработки. Да и за годы жизни на Тессе я привыкла к определенному уровню комфорта. Так если деньги позволяют, зачем отказывать себе в возможности его обеспечить? Свалив все дела по поводу технического обеспечения и общения с работниками космопорта на индекса, я со спокойной душой отправилась по магазинам. За синтетикой я нисколько не переживала, давний друг и товарищ, развившись в настоящую, полноценную личность, оказался довольно-таки любопытным персонажем. Хоть большую часть времени он и предпочитал молчать, но если начинал говорить, да уж смесь из запредельной язвительности, черного юмора и иронии в простом разговоре, а также еврея при торге, это именно о нем. Причем торговаться он наловчился так, что местный аналог этих самых евреев, волосы, разве что волосы на себе не драли после общения с синтетиком. И то они не делали этого только по той причине, что им мешали их же скафандры. Кстати, об индексе. Вот уже как несколько лет действует новый закон, по которому все илы, которые себя полностью осознали, приравниваются по правам к органикам. При этом получившие права синтетики обязаны занять подвижную платформу, и им строго запрещается как собственное копирование, так и сохранение своей личности непосредственно в стационарных носителях информации. То есть, хочешь быть признанным разумным, изволь надеть тело и жить как остальные разумные. Впрочем, это не запрещает синтетикам подключаться напрямую к управлению тех или иных систем. Тот же индекс, занявший теперь место пилота на Божественном ветре, будет управлять кораблем не столько через интерфейс, сколько как дополнением к собственному телу напрямую. Есть еще пара ограничений наподобие игр на бирже, призванных уберечь пространство цитадели от экономического распада. Кстати, кварианцы в прошлом году заняли свое место в Совете цитадели, а то было бы странно. Законы по поводу разумных синтетиков приняты, а виновников создания данных законов как бы проигнорировали. Как результат, совет теперь состоит из 4 разумных рас. К моему сожалению, я ничего толком не знаю о советнике кварианцев, не считая, конечно, официальной информации тех данных, что получила от матери. Но и времени у меня впереди еще очень много. Что же до создания и взращивания новых илов, то были созданы специальные методички и инструкции. За основу были взяты, как несложно догадаться, записи моего общения с индексом. Также до работы со столь сложными системами, которые в будущем должны сформировать цельную личность, допускались далеко не все. Фактически для того, чтобы начать обучать и до уровня ИЛ, надо было пройти ряд различных тестов, которые мало того, что проверяли проф, пригодность испытуемого, так еще и должны были скорректировать его собственное мировоззрение, если оно частично не совпадало с допустимыми пределами. Все-таки никому не хотелось проснуться в один день от орбитального удара, нанесенного спятившим искусственным интеллектом. В основе же обучения современных илов лежала та самая концепция, которую в свое время выразил сам индекс. Органики рождаются с душой, но легко могут ее утратить своими деяниями, и соответственно, синтетики своими деяниями могут ее обрести. Самое замечательное в этой концепции было то, что чего-то наподобие планки опыта, после которого тебе сваливается ачивка под названием «душа», здесь нет, а потому выходит замкнутый цикл, благодаря чему в илье не гаснет стремление к цели. Все-таки этим мы и отличаемся. Органик может легко отступиться от недостижимой цели, а синтетик потратит на ее исполнение хоть сотни, хоть тысячи лет. Но как бы там ни было, посещая один за другим магазины, я с силой отгонял от себя одну, скребущую изнутри череп, мысль, а именно, что пора начинать потихоньку собирать и систематизировать доступную информацию по межпространственным полетам без применения эффекта массы. Все-таки для подобного мне нужна не только научная база, но и материальная. Проще говоря, настало время для вложения денег, заработанных за прошедшие годы, в различные предприятия. Глава 11. Войны. Мой голос заполнял собой всю огромную площадь, на которой собрались тысячи бойцов, облаченных по последнему слову техники. Сегодня наступил тот самый день, к которому мы так долго готовились. Ради сего момента наши ученые трудились не покладая рук, а бойцы прошли сотни жарких и смертельно опасных сражений. И все ради сегодняшнего дня. Я вскинула руку с активированной светорезкой, пылающей кроваво-красным светом. Легко оттолкнувшись ногами, я плавно взмыла на 10-метровую высоту, чтобы меня было намного лучше видно всем присутствующим. Позади, пылая биотическим светом в тон клинку, распахнулись огромные крылья. Дня, когда наш самый древний и ужасный противник падет, а потому в бой, братья и сестры, за свободу, за империю. Ответом мне послужил слитный рев тысяч глоток, отчего, казалось, вибрирует само пространство. Довольно улыбнувшись, я коснулась клавиши на браслете, и меня окутало яркое сияние. Когда же свет пропал, я уже оказалась на борту нашего флагмана. «Внимание! Адмирал на борту!» Тут же разнесся голос караульного, заставляя тем самым подобраться всю команду. «Наш статус, обращаюсь к дежурному по смене. Все системы в штатном режиме. Двигатели прогреты и готовы к прыжку. Вся армада готова к выдвижению по первому вашему приказу», тут же доложился испещренный шрамами турианец, у которого обе мандибулы были заменены на протезы. «Замечательно», я широко улыбнулась. «Что ж, не будем медлить. Приказ всем кораблям, начать конечную синхронизацию систем для дальнего гиперпрыжка». «Так точно». Отдав честь, турианец тут же начал отдавать приказы своим подчиненным, а те в свою очередь передавать их на остальные корабли. А я же, все так же широко улыбаясь, с удобством уселась в тронообразное кресло, предназначенное именно для моей венценосной попки. Еще минуту спустя, яркие в космической пустоте точки звезд медленно сдвинулись со своих мест, и набирая скорость, начали проплывать за обзорными иллюминаторами. 5 часов спустя, уф, я, потирая глаза, откинулась на спинку своего кресла, больше похожего на ложемент. Прошедшие часы изрядно меня вымотали. Все-таки управлять многотысячной армадой, что устроила натуральную свалку на орбите одной из вражеских планет, и при этом осаживать особо взорвавшихся, чтобы держать хоть подобие строя, то еще дело. Особенно когда каждый из них считает именно себя асом и лучшим тактиком и стратегом в галактике. К сожалению, о субординации в таком деле можно и не вспоминать. Но все же мы победили. Угробив 2/3 флота и еще больше наземных войск, все же стерли в порошок противника со всеми его укрепраинами и боевыми машинами. Если бы еще и со жнецами можно было так легко справиться, тяжело вздохнув, подумала я, вновь смотря на постоянно обновляющийся список сообщений с поздравлениями от членов моей фракции. Если кто еще не понял, то объясняю, последние 8 часов своей жизни я потратила на то, чтобы провести успешную массированную атаку на столицу одной из вражеских фракций в онлайн-игре. А что, мне тоже надо отдыхать. Да и как тренировка своих пока еще небольших командирских навыков, подобные игрушки с возможностью частичного погружения в среду очень даже полезны. Ведь вошедший враж геймер слабо реагирует на приказы командования. Тут разве что банный поможет. Ну или контрольный в затылок, чтобы не ломал схему. Но уж если сможешь совладать и с такими подчиненными, то уж с настоящими, которые все же знают такое понятие как субординация не понаслышке, и вовсе не будет особых проблем. Да и как симулятор корабля данная игрушка тоже имеет много общего с реальными системами, а потому как симулятор она тоже полезна. Хотя практику на настоящей машине это не может полностью заменить, но подготовить – вполне. Единственный минус, как по мне, даже в столь развитой технической цивилизации, нет нормальных систем полного погружения в виртуальную среду. Максимум – это специальный комбинезон, что имитирует ощущения, а также виртуальный шлем. И все. Никаких тебе ментальных проекторов или передатчиков, никаких подключений напрямую к матрице, так сказать. Да блин, даже голограммы, и те не доведены до нормального состояния, из-за чего остаются полупрозрачными и то и дело начинают рябить, поддергиваясь помехами. И меня это не устраивало. Закусив кончик карандаша, кто бы мог подумать, что столь простую вещь так тяжело достать, Я уставилась в потолок, прокручивая в голове варианты того, как же это можно исправить. Зачем мне вообще таким заниматься? Ну, причин много. Одна из них довольно-таки прозаична. Лишних денег много не бывает. Во-вторых, я хочу получить настолько совершенную систему погружения в виртуальную реальность, насколько это возможно. Все-таки возможность подобным образом тренироваться, симулируя любую ситуацию, очень полезна. В то же время меня не удовлетворяют по ряду причин военные голографические полигоны, доступ к которым у меня теперь есть на постоянной основе, подарок от турианского командования за мои идеи для тренировок их спецназа. Хотя, думаю, те не безосновательно надеются, что я и дальше буду подкидывать им различные идеи, за которые сами спецназовцы мне очень благодарны. Были бы они людьми, то после каждой из подобных симуляций они наверняка бы выходили абсолютно седыми. Ведь те же Дэм, Silent Hill, Resident Evil, Dead Space с поправкой на местные реалии, да еще и с качественной детализацией, это просто нечто. Хм, так, подумаем, протянула я вслух. В последнее время заметила за собой подобную привычку, говорить мысли вслух, чтобы лучше их структурировать. Что мне нужно на выходе? Система погружения в виртуальную реальность. Причем погружение должно быть максимальным. Хм, ну для ощущений можно взять стандартный комбинезон имитации, после чего увеличить количество всех встроенных передатчиков вдвое, а заодно, если не снять, то сильно накрутить настройки по передаче ощущений. Все же будет неприятно помереть от болевого шока. Но в то же время ощущения от простреленной конечности должны быть максимально достоверными, записав пожелания на бумаге, которая по большому счету была одним из вариантов специального пластика. Я побарабанила пальцами по столу и вновь уставилась в потолок. Тихо открылась дверь, и в комнату, которую я прозвала игровой из-за того, что она была отведена под мощнейший компьютер с кучей различных дополнений в виде как игровых манипуляторов, так и сугубо офисной техники, заглянул Индекс. Полностью осознавший себя Ил, несмотря на то, что уже годы живет со мною и заменяет мою няньку и телохранителя, ни за какие коврижки не собирается этого менять. Когда я поинтересовалась у него, не желает ли он постранствовать, тот лишь ехидно улыбнувшись, заявил, что за мной наблюдать интересней, и к тому же, что такое для синтетика 1000 лет. Вот так ненавязчиво мне дали понять, что будут со мной до конца. Приятно, побери всех духи. Вот и сейчас, контролируя трафик, Индекс, не иначе как заинтересовался, почему я, несмотря на то, что компьютер работает вхолостую, продолжаю тут заседать. Хмыкнув своим мыслям, вновь посмотрела на записи, вновь хмыкнула и дописала к пункту по поводу модификации комбинезона. Добавить экзоскелет с обратной связью. И что дальше? Спрашиваю сама себя. Разве что подвесить всю эту конструкцию под потолок, чтобы случайно не коснуться пола, а на голову вновь виртуальный шлем? И в чем тогда смысл всех ухищрений? В задумчивости набросала в профиль раму, что держала бы экзоскелет, крепясь между лопаток, а потом и его самого со схематической фигуркой внутри. Постучала карандашом и вновь уставилась в потолок, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Рука начала механически выводить загогулины на все том же листе. Может, голографические проекторы установить по периметру? А что, неплохая идея, заодно создаст объемный эффект. Тут мой взгляд упал на бумагу. Тело оцепенело. Не зря говорят, что самое простое, самое гениальное, протянула я, смотря на тот самый набросок, который механически обвела несколько раз кругом. А ведь действительно, это так просто, взять твердотельные мониторы, наподобие тех же LCD начала 21 века земной истории, добавить к этому голографические проекторы, для создания стереоскопического эффекта, и в довершение всего этого, собрать в сферу, внутри которой будет пользователь в экзоскелете, который в свою очередь будет имитировать любые ощущения. Что еще можно добавить? Хм, пару легких модулей эффекта массы, взять например с простого внутриатмосферного транспорта, и я почувствовала, как мои глаза вновь расширились. А ведь если это действительно слепить воедино, то получится очень занятная штука. Пальцы коснулись клавиш виртуальной клавиатуры и начали набирать один за другим запросы в поисковике. Не может такого быть, чтобы никто не додумался до подобного раньше. Еще получасом спустя я вновь задумчиво кусала кончик карандаша. Я оказалась права, подобные разработки проводились, и довольно-таки давно. Только вот для местных твердотельные мониторы казались жутким архаизмом и их не воспринимали всерьез, и как результат, те разработки, что были, оставляли желать лучшего. Следующий запрос на поиск самих мониторов дал неожиданный результат. Фактически мне после недолгих поисков удалось найти переходную стадию между мониторами твердотельными и голографическими проекциями. Их идея состояла в том, что картинка выступала из монитора. Собственно, в подобном виде мониторы просуществовали очень короткое время, после чего на их же основе и создали уже полноценные проекторы. Я предвкушающе облизнулась. Похоже, у меня выйдет создать нечто очень любопытное. Значит так, еще раз, берем эти самые объемные мониторы, дополнительно встраиваем голографические проекторы в нашу сферу. ХМ внутренний диаметр сферы пускай будет 5 метров, а внешний, со всем оборудованием и обшивкой, до 7. Хотя думаю и 6 хватит за глаза. У основания устанавливаем крестом 4 модуля эффекта массы, как генератор гравитации различной мощности, а заодно имитатор инерции. Самое то. Дальше крепление к самой сфере их крепим не над головой, а сзади, к экзоскелету, как и планировалось, между лопаток. Ну и конечно модифицируем комбинезон для ощущений. Мысленно прикинув всю конструкцию, я довольно улыбнулась. Выходило очень неплохо. Вопрос в другом, где это все достать? Уж очень специфические вещи надо собрать воедино. В пару касаний к клавиатуре, получаю доступ к личному счету. Денег на нем прилично по любым меркам. Можно хоть сейчас купить небольшой крейсер с сопутствующей ему вспомогательной техникой вроде десантных ботов и пары летунов, или... Поиски заняли 2 часа, и то лишь благодаря тому, что воспользовалась источниками информации, доступными моей матери. Так бы фиг что нашла вовремя. Индекс, что скажешь? Интересуюсь у продолжающего стоять у дверей синтетика. Произведи покупку через 3 часа, тогда точно получишь контрольный пакет акций. А заодно это выйдет на 7% дешевле. ХМ, что ж, доверюсь твоему анализу, согласно киваю, сохраняя данные и выставляя таймер на инструментроне. Покупка предстояла внушительная, а значит и вопросы со стороны матери будут. Хотя по этому поводу я особо не переживаю. Все же мозги у меня есть. Это раз, я доказала свою самостоятельность и способность самостоятельно зарабатывать деньги, да и в моих знаниях она не может сомневаться. Все же у Азари обучение поставлено очень качественно. Например, еще в первые 10 лет своего пребывания в этом мире мои знания были доведены до уровня земного студента-бакалавра. Причем не как в земных универах это часто бывает, для галочки, а вполне себе до практичного уровня. Что примечательно, обучают Азари представителей своей расы исключительно комплексно. То есть делают сначала универсалы невероятно широкого профиля, после чего юная, или не очень, Азари, уже сама выбирает, что именно ей изучать. Со стороны это может показаться непрактично, но вот только именно, что со стороны. Все-таки продолжительность в жизни синекожих космических эльфиек соответствующая. А за 1000 лет много чего может произойти. Потому если Азари вдруг, в 500 с лишним лет решит резко сменить профиль деятельности, что кстати случается довольно-таки часто, ей не придется начинать все если не с нуля, то уж точно близко к оному. Также столь необычному способу обучения есть еще одна причина, кроющаяся все в той же продолжительности жизни Азари. Просто нагрузив свое подрастающее поколение столь огромным массивом информации и заставив юных Азари все это прилежно учить, родители получают в среднем 20-30 лет передыха. Ну и одновременно обламывают крылья этому самому поколению, если те возжелают добиться высоких постов в государственных службах. Там реально нужно пахать на благо общества, а заодно иметь как огромные запасы знаний, так и не меньший опыт. Фактически выходит, что правит республикой Азари избранные в самом лучшем смысле этого слова. Хотя, как я неоднократно убеждалась, все они из-за все того же опыта несколько закостенели и порою не понимают разницы между днем, неделей, месяцем, а то и годом. Недавно, не выдержав, в одном из приватных разговоров с матерью, посетовала на этот недостаток всех матриархов. А что тут поделаешь, пожала она тогда плечами. Нам действительно, с высоты своего опыта и возраста порою тяжело среагировать на резкое изменение ситуации. Да и как прикажешь с этим бороться? Залететь, мрачно припечатал я, и видя недоумение в глазах мамы, пояснила более подробно. Беременность и последующий уход за ребенком, причем без помощи различных нянечек, быстро вставит мозги на место, а заодно научит ценить лишнюю минуту. От подобного заявления глаза матриарха Ират и Теновы стали размером почти с блюдца, тем самым еще больше сделав ее похожей то ли на эльфийку, то ли на анимешку. А спустя неделю, вернувшись с очередного собрания Совета Матриархов, Она была на удивление веселой. Как позже мне удалось узнать, мать почти дословно посоветовала одной из старейших матриархов именно залететь, когда та по привычке попыталась отложить рассмотрение какого-то договора еще на месяц. Пискнувший инструментрон вывел меня из раздумий, настало время покупки. Еще пара минут на подтверждение личности и перевод денег и небольшая убыточная компания, расположенная на Иллиуме и специализировавшаяся на разработке ряда электронных устройств, переходит под мой контроль как владельца 63% акций. Индекс, пускай готовит корабль к вылету, мы отправляемся на Иллиум для ознакомления с моим новым приобретением, а я пока займусь самым сложным, протягиваю с мрачной миной. Чем именно? Придумаю новое название для компании, потому что быть хозяйкой квакка-тех меня не прельщает. Глава 12. Корабль, полностью оправдывая свое имя, практически падал с орбиты планеты, с каждым мгновением все ближе приближаясь к ее поверхности. Находясь в рубке пилота, я могла в полной мере насладиться видом стратосферного свободного падения. И надо признать, что от данной картинки у меня просто захватывало дух. Пришла я в себя лишь когда ветер богини наконец выровнялся в каких-то жалких 100 метрах над прибрежной зоной и, практически не снижая скорости, понесся уже горизонтально к видимому вдалеке городу. Будь это какая-либо другая планета, то после подобных маневров нам бы тут же пришлось продать наш корабль, чтобы покрыть все те штрафы, что на нас обязательно бы навесили. Но вот на Иллиуме подобное не в чести. Фактически вся работа местной администрации сводится лишь к тому, чтобы не давать корпорациям устраивать что-то крупнее небольших разборок с привлечением сторонних исполнителей вроде вездесущих наемников. Все же это достаточно молодая, по меркам Азри, колония изначально создавалась как буферная зона между системами Терминуса и Республикой Азри, и по факту являлась облагороженной версией Омеги, ну или аналогом земной тортуги. Рядом хмыкнул Индекс, который, кроме всего прочего, за прошедшие годы исполнял и обязанности пилота. Знаете, улыбающийся синтетик – это еще то зрелище. По крайней мере, впечатление на неподготовленных он производит неизгладимое. Вот и диспетчер, которая не иначе как с перепугу, вышла с нами на связь и попыталась что-то там предъявить. При улыбке Индекса, два ряда выдвижных острых как у варка клыков, подавилась собственными словами и судорожно сглотнула. Сам же синтетик, продолжая дружелюбно улыбаться, оборвал связь. Все равно пока нет трупов и разрушений, нам ничего не могут предъявить. Зачем вся эта показуха? Очень просто, там, в купленной мною корпорации, сидят довольно-таки хитроумные личности, которые привыкли интриговать и воровать где не надо. Это, к сожалению, общее стремление для всей органической не очень разумной жизни. И сейчас их поверенные носом, или что у них его заменяет, роют Землю и прочие части окружающей галактики в поисках информации обо мне, и я собираюсь им ее дать. Только вот достоверности ее будет, ее почти не будет, а серого посредника пока еще не существует. Что, кстати, примечательно, потому сначала они увидят такую себе луну Лавгута Зарийского разлива, то есть немного инфантильная, сильно увлекающаяся чем-то интересным девочка, которая время от времени выдает очень интересные идеи, но не более того, и потому будут небезосновательно считать, что я скорее всего сброшу всю работу на исполнителя и забуду о компании, пока она приносит доход. Врать не буду, приблизительно так все и произойдет, только сначала я собираюсь хорошенько почистить кадры. Благодаря своей личной Ардат Якши, это будет не так уж и сложно. Будущие трупы, а я не сомневаюсь, что такие найдутся, всегда можно сбросить в океан, или уронить с орбиты, вообще кремация получится. Зачем это мне? За надом. Если более развернуто, то мне никогда не нравились толстосумы из тех, что сколотили свое состояние на воровстве, они слишком жалкие. Другого слова я даже подобрать не могу, ведь те, кто, как говорится, из грязи в князи, к сожалению, очень редко являются достойными личностями и зачастую преследуют одну единственную цель, смысл которой сводится к одному слову. Еще, обогащение ради обогащения – это путь истинного ничтожества, как бы высоко оно ни взобралось по социальной лестнице, а таких надо давить просто ради собственного спокойствия, ну и из эстетических побуждений, не говоря уже об улучшении генофонда любой расы. Конечно, можно ткнуть и в меня пальцем, мол, я занимаюсь аналогичным мракобесием, и я не буду спорить, ведь сейчас у меня банально нету другого выхода, кроме как обзавестись финансовым влиянием и полезными связями. Я не Шепард, чтобы сломя голову носиться по всей галактике с криками на тему «Жнецы идут». Мне просто никто не поверит, даже если я поделюсь своими знаниями канона. Да и на месте Шепарда я еще, если по игровой хронологии, где-то между второй и третьей частью начал бы систематический отстрел всех политиков и показательную казнь при прибытии жнецов в начале третьей части, только ступив на цитадель. Но все вышесказанное не значит, что ближайшие лет 200, до начала всех событий, я собираюсь сидеть на попе ровно или просто собирать информацию. Да и Назара, дрыхнущий где-то там, мне ну никак не добавляет спокойствия. Все же есть реальная, и очень неприятная, возможность напороться на эту тварь. Стоит мне начать поиски чего-то хоть сколько полезного в предстоящей битве. Да и о левифонах тоже не стоит забывать. Все же эти чертовы ископаемые трусы в будущем могут попортить немало крови. И будь у меня уверенность, что они сохранились исключительно на одной планете, то не пожалела бы даже взорвать масс-реле той системы, где он и находится, чтобы уж наверняка их накрыть. Но чего нет, того нет. Потому придется строить свои наполеоновские планы с оглядкой на больших и злобных каракатиц, как органических, так и синтетических. Не говоря уже о том, что могу получить просто кинжал в спину, бомбу в карпулю снайпера, яд в печеньке от наемного убийцы по заказу от недовольных конкурентов по бизнесу. Потому когда наш корабль сел на территории, принадлежащей уже мне корпорации, на мне было довольно-таки детское, куча кружев, рюшек, оборок, платье нежно-фиолетового цвета. Колоритности картине добавляла торчащая рукоятка универсального инструмента. Инструментроны все же еще не те, что в каноне, а потому требуются дополнительные инструменты для некоторых работ, из одного из карманов на юбке, а также леденец за щекой на длинной палочке наподобие незабвенного чупа-чупса. Ну и конечно же рассеянный взгляд с ничего не выражающим выражением лица в придачу. В театр абсурда хорошо вписались и индекс Сариши. Первый сильно смахивал на Себастьяна Михаэлиса из «Темного дворецкого», как одеждой, так общим видом и манерой держаться. А моя Ардат Якши была ему под стать, обряженная в нечто отдаленно напоминающее униформу горничной, вновь же на азарийский манер. Но общее впечатление было однозначно: мои няньки, и по-другому нельзя, у меня, несмотря на все прошедшие годы, все еще недостаточно опыта для интриг и манипулирования на достаточно высоком уровне. Потому придется притворяться и обманывать. А то, что под платьями у Ариши и меня неплохой такой арсенал, а индекс сам представляет из себя целый боевой комплекс, мы пока умолчим. Встречала нас целая делегация, состоящая из глав отделов и управляющего, которым являлся соларианец. Итак, трап опустился, и я чинно спускаюсь по оному. Но надолго меня не хватает, и дальше я, будто играя в классики, начинаю прыгать по небольшим шестигранным металлическим плитам, которыми покрыта посадочная площадка в сторону встречающей группы. Даже не смотря в сторону встречающих, я прямо-таки ощущаю изливающееся от них недоумение пополам с брезгливостью. Ну как же, такая малявка будет командовать ими, серьезными дядьками, что делают большие деньги. Хочется пакостно хихикнуть, но с трудом себя сдерживаю. Не время. Представление двум десяткам разумных не заняло особо много времени. Да я, собственно, и не спешила запоминать их имена. Зачем мне имена стольких трупов? Да-да, самоуверенно и вообще нагло. Но благодаря связи с Ришей и, соответственно, ее дару, я прекрасно знала, что из себя представляют данные индивиды. Причем если пятеро уже прикидывали, как мною манипулировать, то троица, состоящая из двух батаров и ханера, вообще уже мысленно изнасиловали меня в разных позах. Потому придется действовать, будто нахожусь на Омеге, только с соблюдением местного официоза и чистоты. Помнится, кто-то из канонной команды второй Нормандии выражался в том духе, что Иллиум та же Омега, только в красивой обертке. В последний момент успеваю взять под контроль собственное лицо, а то боюсь, что кровожадная ухмылка мало бы вязалась с отыгрываемым образом и могла насторожить эту могучую кучку раньше положенного. Дальше была небольшая экскурсия по доставшемуся мне комплексу. Что я могу сказать? Очень даже неплохо. 5 автоматизированных сборочных цехов, 10 объемных складских помещений и, что более важно, 3 хорошо укомплектованные лаборатории для работы со сверхсложной электроникой. Потому хоть внешне я как наивный ребенок восхищался всем и вся, внутренне уже прикидывал, что именно стоит заказать, переделать или и вовсе заменить, так как кое-что безбожно устарело даже по меркам Земли начала 21 века. Краем глаза заметил напрягшуюся Азари, что также состояла в совете директоров. И пока остальные не видели, откровенно ей ухмыляюсь. Судя по всему, Матрона, которой лет 480-500, сильно посветлела лицом, что у Азари равнялось сильной бледности, осознала, в какую задницу попала как она, так и остальные из встречающей делегации. Что она такого увидела? Хех, тут есть одна маленькая особенность Азари, о которой нигде не пишут. Сначала, при встрече с другими расами, народ синекожих эльфиек не обратил на это внимания, списав на разность мировоззрения, а после и вовсе специально не давая распространяться этой информации. Но сначала сделаю небольшой экскурс в истории, причем в истории своей прошлой жизни. Как любому маломальски грамотному человеку известно, человеческий мозг большей частью состоит из двух полушарий. Нет, есть еще всякие лобные доли, мозжечки и тому подобные элементы. Но сейчас нас интересуют именно полушария. А если быть точнее, то, как именно они между собой соединяются. У людей для этого есть такая штука, как медиальная поверхность. Что она из себя представляет, не спрашивайте. Не помню. Помню, что она есть, а также что будет, если ее повредить или удалить, тем самым разъединив полушария, а получится фактическое раздвоение личности. У Азари подобное разъединение присутствует изначально, и вместо этой самой медиальной поверхности присутствует среднее полушарие, очень тонкая прослойка мозговых тканей, что, во-первых, поддерживает связь между полушариями, а во-вторых, является врожденным биоимплантом, что позволяет Азари использовать биотику без дополнительных деталей в теле. Но вернемся вновь к мозгу и тому, к чему я клоню. Итак, разделение полушарий позволяет быть Азари-Азари, то есть существом однополым, при ярко выраженных женских формах и органах, но при этом быть также еще и невероятно пластичными в том, какую роль они занимают в паре. Быть женщиной рядом с мужчиной, а также выполнять роль как ведомой, так и ведущей с женщиной, ну или другой Азари. Дополнительный эффект. Все Азари пребывают в постоянном состоянии раздвоения, смотря на мир сразу под двумя углами. Это позволяет им нам быть эмоциональными и в то же время невероятно логичными и последовательными. Так что шутки по поводу женской логики к Азари неприменимы, ибо сочетание женской и мужской логики в одном теле и разуме — это еще страшней. Меня подобная участь также не миновала, физиология как-никак. Только если у остальных эльфиек это выражается в плавном перетекании из одного состояния в другое, то у меня больше похоже на переключение тумблера. Причем я даже сам могу отследить, когда эмоциональная часть сменяется рациональной, я начинаю говорить о себе то в женском, то в мужском роде. Так, к вопросу того, чего именно испугалась та Азари, для моего вида столь резкое переключение хоть и является редкостью, но все же не уникальностью, и подобные личности опасны. Возьмем ту же Леру, что еще не родилась, но которую я уже мечтаю потискать, молоденькая Азари, которой только стукнуло сотню лет, за 2 года кардинально меняется из нежной трепетной лани в информационного брокера, что может биотикой заживо содрать кожу. При этом она с теми, кого считает своими, остается все той же тихоней, и в этом помогает разделение мозга. Рациональная часть просто приняла на себя всю психологическую нагрузку, позволив девочке остаться девочкой и одновременно быть способной без зазрения совести открутить голову любому противнику. Кстати, юстициары потому такие отмороженные, что они практически постоянно пользуются лишь рациональным взглядом. Да и то, после совершенной нами небольшой революции по отношению к Ардат-Якши, они потихоньку начинают оттаивать, продолжая краем глаза наблюдать, как Азари тихо пятится поближе к дверям мастерской, в которой мы как раз находились. Я продолжил свое черное дело, а именно, с легкой полуулыбкой на губах и рассеянным взглядом, и все это под раздраженными взглядами совета директоров, работать с консолью управления механических рук сборщиков. Но вот наконец удалось получить удаленный доступ и перекинуть его индексу. Еще пара мгновений уходит на то, чтобы вернуть универсальный инструмент на магнитные захваты сзади на поясе и запустить руки в складки платья, нащупывая в узких продолговатых кармашках рукоятки своих клинков. Резко загудела промышленная глушилка, что используется в любом цеху с тонкой электроникой, чтобы внешние сигналы чего не сбили в тонкой работе инструментов, этим же отрезая мастерскую от внешнего мира. Голографический значок на дверях, до этого призывно светившийся зеленым, резко сменил колер на красный, а потом и вовсе потух. Еще ничего не успевшие сообразить директора только начинали оглядываться, как заработали механические руки-сборщики, взятые под прямой контроль индексом. Как результат, двух саларианцев и волосы резко вздернуло в воздух, тем самым спасая от будущего побоища. Еще одна рукосборщик, только с выдвинутым плазменным резаком, подобно лицехвату из чужого, схватила за это самое лицо одного из батаров. Помещение тут же наполнилось воплями боли, быстро перешедшими в хрипы умирающего и запахом паленой плоти пополам с ароматами общественного туалета. Я тоже не стоял на месте, выполняю рывок с одновременной активацией светорезок, тем самым оказываясь лицом к лицу с памятной Азари. Позади меня же валится на пол Ханнер, но уже лишенный своих тентаклей и второй из батаров с распоротым брюхом. На остатках инерции легко отталкиваюсь от пола, тем самым впечатывая сначала колено в живот пребывающей в ступоре Азари, а следом добавляя рукоятью светорезки под щупальца, самое чувствительное место у нашей расы и являющееся аналогом затылка.